«Ёбаный в рот!» – воскликнул я. Винс сонно зевнула и потянулась. Она была в одной рубашке на голое тело. «Ты че тут забыла? Решила ночью сожрать, пока все спят!» Злобно произнес я и, схватив с тумбочки хрустальный графин, замахнулся. «Тише, парень! Что ты такой буйный с самого утра?» Жалобно взглянув на меня, вопросила девушка. «Мне стало стыдно за вчерашнее. Я решила зайти и извиниться после ужина. Но, ты так сладко сопил, что я прилегла рядом и тоже случайно уснула. В одной рубашке? Что? Ой!» Девушка взглянула на себя и виновато улыбнулась. «Вот незадача. А я и не знала. Тьфу! Пойду переоденусь». Винс поторопилась выйти из лазарета, а я вновь плюхнулся на кровать. «Не уверен, что мне дадут долго валяться. Милый, как твое самочувствие?» — вопросил нежный голос из ниоткуда. Я повернулся. Нога просто возникла в воздухе. Я с ужасом подался назад. «Господи, да разве же к такому привыкнешь? Уже лучше», — заикаясь, ответил я. «А как твое?» «Мое, хмм, мое всегда примерно одинаково. Прости, что напугало. Просто ноги владеют хорошими способностями к мимикрии. Я могу не заметить и полностью слиться с окружающей средой, когда задремлю. Я следила за тобой, но, увидев Винс, решила, что ты в безопасности, и решила немного отдохнуть». «В безопасности? Так ведь из-за нее я сюда и попал». «О, не волнуйся, пожалуйста. Винс хорошая девочка. Просто у нее иногда бывают заскоки. Да и для человека ты очень притягательно пахнешь». Нога подползла ближе и высунула двойной язычок. Подобные заскоки могут иметь летальные последствия. Не уверена. Максимум, что бы она сделала, откусила тебе руку. Так что не переживай. Ужас какой. А по запаху? Ты и правда очень приятный». Нога подползла еще ближе, и наши лица оказались на опасно близком расстоянии. «Спасибо за комплимент, но, думаю, мне пора». «О, конечно, ты ведь еще не получил карту, верно? Кстати, а где ее можно получить?» «Иди скорее к Винс, она тебя сопроводит. Пятая дверь направо, это ее комната». «Хорошо, спасибо. А как тебя зовут?» «Мира». «Мира, очень красивое имя. Ах, ты такой льстец, но все равно спасибо». Смущенно порозовев, произнесла девушка и отползла от меня. «Фух, так-то лучше». Накинув на себя льняную рубаху, что аккуратным свертком лежала на табурете, я направился в коридор. Если честно, то лишний раз пересекаться с дикой маньячкой я не хотел. Она чокнутая, да и думать каждую секунду, что она может меня сожрать, как-то напряжно. «Уже готов?» — вопросила она, возникнув за моей спиной. «Ох ты ж, бля!» — я аж подпрыгнул от неожиданности. «А ты внезапная, как стрела, скорее, как понос. Хищники всегда такие». Облизнув губы, произнесла она. «Зачем Винс об этом напоминает? Думает, так будет спокойнее? Хорошо, тогда у меня вопрос. Задавай. Что дает карта?» «О-о-о, пойдем, сейчас ты все увидишь». Винс схватила меня за руку и повела за собой. Мы прошли почти весь коридор, а затем свернули налево, потом свернули направо, а потом я запутался. В итоге мы зашли в огромный зал с несколькими длинными столами. Посреди зала рос огромный дуб. Крона его ветвей задевала потолок. «Вот эта громадина!» — выдохнул я. «Еще бы! Это Интер, дух леса. Он живет в деревьях, пока не надоест. А когда надоест, ворует девственниц, золото и алкоголь. Веселый паренек. Жесть какая! А зачем он вам?» Великий магистр счел нужным держать его под контролем. «Оно и верно. Авантюристы поймали его во время одного из рейдов. А так, зачем народ зазря пугать? Тут он в безопасности и уж точно не причинит никому вреда. Миленько». Мы прошли дальше. Винс подвела меня к небольшой деревянной стойке, за которой сидела грузная женщина в синем костюме и миниатюрном пенсне на кривом носу. «Имя?» — строго произнесла она. «Просто назвать?» — вопросил я у Винс. «Ну да, только выбирай аккуратнее. По карте тебя будут опознавать в других гильдиях и полисах. Так что, тут нужно что-нибудь этакое». «Этакое?» — я призадумался. «А у шмыга что в карте написано?» «Семь Меделариан шмыг. А как завернул?» «А у тебя?» «Винсинелла черный клинок. Пафос, пафос. Так ладно, а запишите-ка меня. Вайс Бурерожденный. Вайс Бурерожденный. Ранг 1. Принадлежность. Гильдия Сардак. Класс. Жулик». Строго произнесла женщина и всучила мне картонку формата А5, исписанную разными иероглифами. «Вайс Бурерожденный, это, конечно, круто, но...» «Погодите, что, блять, жулик, какого?» Глава 9. Настоящий авантюрист. Часть 3. В общем, суть карты была в следующем: Она была разделена на несколько отдельных ячеек. Сверху красовалось мое имя, а рядышком принадлежность, класс и общие характеристики. Винс пояснила, что карточка привязана к авантюристу и зачарована так, что будет показывать результат моего развития. Именно в этом развитии и заключались опыт и сила духа. Интересно, но все-таки, я рассчитывал на какого-нибудь доблестного рыцаря или что в этом роде, а получил жулика. Это несправедливо. Да после того, через что я прошел, мне можно и героя первого ранга дать. А тут, жулик. В общем, шмык помог мне забыть про свои пиздострадания ударом с ноги по колену. Я рассвирепел и попытался его схватить, но пидорюга изловчился и уложил меня на лопатки. «Вот ты, чертяка!» — злобно выдохнул я. «Что, думаешь, карту получил и все? Теперь можно выпендриваться?» — вопросил карлик, обнажив золотые зубы. «А ну не рыпаться! Ты еще даже ни одного боевого искусства не выучил! Да кем ты себя мнишь? Человеком, блять, который хочет домой! Хватит говорить о выдуманном доме! Тут твой кров! Смирись! Неужели красоты гильдии тебя не прельщают? А какая у нас купель? А трактир? Господи, да там же можно свинины полкилограмма за раз сожрать. Где ты еще такие условия найдешь, неблагодарный?» Угу, от слов про свинину в животе предательски заурчало. «Будь моя воля, так я бы тебя голодом морил. Недолго, всего пару деньков, чтобы спесь, так сказать, сбить. Но, устав есть устав. Пойдем за мной, новичок. Вообще-то я уже опытный». «Опытный? Ты то, Винс тебе сказала? Типа того, дурак. Она солгала тебе, чтобы поддержать перед боем. Опытным он тут себя после первого рейда возомнил. Не смеши мои сапоги. В общем, слушай меня, солдат, и ты придешь к успеху. Верю, что-то в тебе есть». «Угу», злобно ответил я. «Давай, похавай чего-нибудь, а потом дуй на полигон. Перед вторым рейдом тебе стоит кое-чему научиться. Понял? А где полигон? Вон твоя ненаглядная. Спросишь у нее». Карлик подтолкнул меня в сторону Винс, что словно погрузилась в другое измерение и уплетала лапшу за обе щеки. Заметив меня, она тут же прекратила, изобразила из себя такую всю прям гламурную леди, аккуратно стала черпать по одной макаронине. «Можешь не притворяться, Ганнибал Лектор, я все равно все видел», — фыркнул я и пошел к раздаче. Кухарка, позитивная грузная женщина, ловко орудовала лопаткой на большом противне. «МММ, а выбор тут и правда есть». Я подошел поближе. «А какой аромат? О, ты новенький?» – вопросила женщина. «Типа того. А можно мне чего-нибудь? Сегодня есть котлеты из паламникуса, шверт жареный, отбивные из муартана и свежий отварной картофель. Так, увы, но сампар уже закончился. Простите, сам? Что? Ну, сампар? Да вон там, у Винс. Ты же ей сейчас что-то сказал? А, макарошки. Ладно, тогда дайте мне. Вон тети в теле. И картофель. Хоть что-то знакомое. Без проблем». Кухарка наложила мне полную тарелку. Я направился к свободному столику. Благо, что сейчас народу было не так уж и много. А вот реально всплыл вопрос, сколько человек в гильдии. В зале уже находилось в районе двух десятков. И то это были рядовые авантюристы. По крайней мере, мне так казалось. Люди, орки, гоблины и странные существа с головами волков. Интересно, что это? От мыслей меня отвлекла Винс, что подсела за мой стол. «О чем думаешь?» Обворожительно улыбнувшись, вопросила она. «Тебе вот забыл рассказать, грубиян, людоед. Ладно, ты меня просто так не простишь, верно? Не прощу, даже не за просто так. Черствое сердце — признак глубоких душевных травм. Я могу тебе их залечить». Винс эротично взглянула на меня. «О, нет, я больше на такое не куплюсь», — сухо ответил я, и принялся уплетать блюдо. «Кстати, готовит тут и правда недурно. Прям, я бы сказал, зашибись». Доев блюдо, я еще раз взглянул на свою карточку. «Интересно, у них тут все, я бы даже сказал, необычно. Шмык велел идти на полигон, верно?» Винс решила нарушить молчание. «Ну да, если не трудно, расскажи, где он находится, я покажу». «Ох, ладно», я отодвинул тарелку и хотел уж было идти, как вдруг в мою спину уперлось что-то твердое. Я обернулся и увидел кухарку. Она сверлила меня взглядом, словно сам сатана. «У нас порядок такой», — холодно произнесла она. «Пожрал, убери за собой». «Окей», — я взял глиняную тарелку. «И куда ее?» «Вон туда», — кухарка просияла. «Странный тут народец, но ничего, все равно я скоро доберусь до правды и свалю домой». Винс лишь улыбнулась и повела меня по этим бесконечным коридорам. «Интересно, кто их проектировал, и почему они были такие резкие на поворотах?» Хотя, а чем это я? Это ж, мать его, гильдия. Наверняка маги постарались. А тем временем Винс вывела меня в еще один просторный зал. Тут уже тренировались местные авантюристы. Огромный зеленый парень с рогом во лбу бил соломенное чучело. Если таким кулачищей прилетит, то считай, пиши пропало. Даже к нотариусу не успеешь заглянуть. Итак, это у нас полигон. Здесь авантюристы обучаются новым навыкам. Пояснила Винс. Эй, новичок, поди сюда. Воскликнул Шмык и махнул рукой. Благодарю. Сухо произнес я и направился к мастеру. Ты это, если что, обращайся. Прокричала Винс мне вслед. Ага, если у меня появится лишний вес, то обязательно обращусь. Ну что, солдат, ты готов познать азы истинного боевого искусства? Вопросил Шмык. Ну тык, а то, ответил я. Хорошо, взгляни вон туда. Шмык указал на потолок. Я взглянул наверх и получил такой смачный пинок по шарам, что подумал, мои почки вот-вот отвалятся. Ты что, ебанулся? Вопросил я, упав на колени. Правило номер один. Никогда не смотри по сторонам во время боя. Смотри только в глаза противника. Ебать, а ты великолепный учитель. Глава 10. Настоящий авантюрист. Часть 4. Хоть методы Шмыга и были, мягко сказать, жестокими, но свое дело по обучению рекрутов он знал. Еще день назад, я, будучи совсем не умевший драться, сейчас стоял в боевой стойке и грозно размахивал клинком. Меч, конечно, пока деревянный, но в скором будущем возьму настоящий. Не дергайся, ты не на танцах. Вот так, плавнее движение, словно меч, продолжение твоей руки. Вот так, Шмык внимательно наблюдал за каждым моим движением. Вот, враг перед тобой, пронзи его, клинком вперед, а теперь на два шага назад. Ну же, не переусердствуй, все, пиздец, тебя сожрали. Ну уж извини, я до этого не держал клинок вообще. А как же ты тогда одолел всех тех зомби и водяных? Силой мысли, что ли? Усмехнувшись, произнес Шмык. Мимо нас прошли авантюристы высокого ранга. Увидев меня, они заулыбались и начали шептаться. Че это они? Вопросил я. А ты не знал? А тебе слухи ходят. Слухи? С чего бы вдруг? Найти в останках зомби и водяных первого уровня диадему превосходства – серьезное достижение. Хотя, я приурочил бы это к везению. Да что не так с этой диадемой? Побрякушка для бабини, не более. Сам ты бабень. В общем, давным-давно, жил один мастер. Все звали его Золотой Рукой. Был прирожденным кузнецом. Я бы даже сказал, что его дар был божественным. Он делал клинки, щиты и доспехи. Одна лишь его кольчуга стоила порядка 5000 солидов. Солидов? Это что такое? Местная валюта. Карлик порылся в кармане и вытащил золотую монету с изображением замка и парящего над ним дракона. Вот такая монета. Она дорого ценится. К примеру, что я смогу купить на один солид? Ну, как минимум прожить неделю в захолустном городке, ни в чем себе не отказывая. А во, а если мне хочется что-то купить, но солида будет слишком много, могу я его разменять? Конечно. Вот смотри, Шмык вытащил пригоршню монет. Вот это серебряное называется шлом. Один солид стоит 100 шломов, то есть сотню серебряных. Но и это не все. Есть еще аки. Ак сделан из бронзы. Один шлом, 14 аков. Как-то так, копейка рубль бережет, тихо произнес я, разглядывая небольшие бронзовые монетки. Не знаю, о чем ты. В общем, одна лишь кольчуга стоила 5000 солидов. Ты представляешь, у него закупались лишь высшие сословия и авантюристы самого высокого ранга. Это тебе не поношенная кожаная рубашонка, доспехи высшего качества. А при чем тут диадема? О, диадему эту он сделал для своей дочери. Болела она сильно. Всего 12 годков прожила и улетела в лучший мир. А Золотая Рука, в память о ней, зачаровал диадему, и теперь некоторые авантюристы могут усиливать свою броню за счет магии этой вещицы. Интересное выражение отцовской любви. Ну да ладно, а что тут необычного? Диадема усиливает броню, что сохраняет твое здоровье. В его случае, это очень символично. Да уж, и сколько за нее дадут? Ну не знаю, может около полусотни шлемов. Чего? Ну как так? Ты же говорил, что кольчуга. Кольчуга это кольчуга, а предмет, который могут использовать единицы. Да, я согласен, что вещица уникальная, но у нас тут не гильдия меценатов и любителей антиквара. Всем нужно то, что поострее, и то, что покрепче. Не будешь же ты продавать мыло там, где люди хотят запачкаться. Прекрасное сравнение. Ладно, не особенно и надо было. Мы продолжим. Да, теперь смотри на меня, внимательно. Показываю один раз. Шмык слегка согнул ноги в коленях, а затем прыгнул, и так долбанул меня палкой по хребтине, что мне показалось, мой позвоночник сейчас вылетит через рот. Ебать мои глаза, что за прием, вспышка. Противник ничего не успеет предпринять, а ты уже всадишь ему в спину нож. И причем все будет по-честному, ты же будешь стоять прямо перед его глазами. Важно быть не только сильным, но и проворным. В битве побеждает тот, кто больше знает о боевых навыках и способен контролировать свои силы и чувства. Да как же, усмехнувшись, вопросил я, потирая ушибленную спину. Хочешь сказать, что вон тот здоровенный парень с рогом тебя не уделает? Что, обр? Ха, как бы не так. Поверь, размер важен только в штанах у мужика, все остальное – полная херня. Еще раз говорю, нужно мастерство, и тогда ты без проблем одолеешь противника, который больше тебя даже в 16 раз. Все равно не верю, он прихлопнет тебя одной левой. Улыбнувшись, произнес я, прихлопнет, говоришь, шмык обнажил золотые зубы. Эй, Карлайл, поди сюда. Что, блять, агро зовут Карлайл, пиздец. Да, господин. «Что-то случилось?» – обеспокоенно вопросил здоровяк и низко поклонился. «Че? Че это с ним? Он че из манерных? Возьми вон тот здоровенный дрын и напади на меня!» – сухо произнес шмык и скрестил миниатюрные руки на грудине. «Вы уверены, господин?» – обеспокоенно вопросил обр. «Карлайл, ты меня плохо слышишь? Я похож на того, кто не уверен в своих словах. Простите, господин, сейчас сделаю». Культурный качок схватил дубину и еще раз оценивающе взглянул на шмыга. «Ох, бедный мастер, сейчас его размажут по полу. Нападай!» – торжественно воскликнул шмыг. «Да, господин!» – обр выдохнул и с воплем понесся на карлика. То, что произошло потом, я даже не знаю, как описать. Со скоростью пули, шмыг запрыгнул на Карлайла, выбил из его мощной пятерни дубину и долбанул его по щам так, что бедный здоровяк, совершив тройной тулуп вокруг себя, с грохотом повалился на пол. «Ну, как тебе?» – ехидно вопросил шмык, в сухую, без оружия. «Да ты крут», – признал я и кивнул головой. «Увы, хоть по мне и незаметно, но я чаще всего сражался с противниками, которые были многим больше меня», – произнес карлик. «Поэтому запомни, мальчик, главное то, что у тебя в сердце и в голове, а уж потом все остальное. Понял? Так точно, товарищ прапорщик. Ну вот и отлично. А теперь палку в зубы и еще пару приемов. Быстро». Глава 11. Настоящий авантюрист. Часть 5. После жестокой тренировки, я был вымотан и дико хотел есть. Казалось, что желудок вот-вот слипнется, словно вакуумная упаковка. Тренировка заключалась не только в упражнениях и изучении приемов атаки, но и в беге. Ох, как я бежал вокруг этого проклятого полигона. Я думал, что сдохну. Но нет, вроде живой. Похавав под пристальным наблюдением Винс, что неоднократно пыталась подсесть ко мне за столик, я хотел спросить у шмыга, есть ли у меня тут своя комната. Но, увы, карлика я не нашел. Да куда он подевался? Неужели опять придется обращаться к людоедке? Только я встал и взглянул на Винс, отчего ее хвост тут же завертелся, словно пропеллер, как вдруг меня из коридора окликнул статный молодой человек в рыцарской форме. «Эй, бродяга, это случайно не ты в Айсбуре рожденный?» – вопросил он и улыбнулся. «Хэймэм, дорогие доспехи, да и меч не из дешевых. Че это ему надо?» «Ну да, я. А что такое?» – вопросил я и вышел в коридор. «Тут такое дело», – не успел он договорить, как его перекрыла девчонка с взлохмаченными красными волосами и ярко-желтыми глазами. Она довольно улыбнулась и обратилась ко мне. «Не слушай неудачника. Послушай лучше меня. Я, Астарот, предводитель одного из отряда авантюристов среднего уровня. Хочешь пойти с нами в рейд?» «Среднего?» – удивленно переспросил я. «А я там выживу?» «Конечно. Мы прикроем тебя», – миловидно улыбнулась пацанка. «Астарот, так нечестно», – произнес рыцарь в дорогих доспехах. «Я первый его нашел. Хлебало закрой, крыса. Тебя вообще никто не спрашивал», – строго произнесла девчонка и оттолкнула рыцаря. «Бедолага, эй-эй-эй!» Из соседней двери вышла милая белокурая фея в доспехах. «Кого я вижу? Да это же сам Вайсбури рожденный!» «Я вообще не понимал, какого члена тут происходит. Да что они хотят и откуда вообще меня знают? Пойдем с нами, я озолочу тебя и не только!» Фея алчно улыбнулась и, схватив меня за плечо, подтянула к себе, после чего положила худую ладонь на мою промежность. «Эй, Финамия!» Возмущенно воскликнула пацанка и, схватив меня за руку, потянула на себя. «Он мой, я уже с ним договорилась». «Договорилась? Что-то я не расслышала», — Фея более уверенно схватилась за мою промежность. «Так, а ну отставить обе!» Злобно прорычал я и оттолкнул девушек. «Кто-нибудь, объясните, зачем такая зелень, как я, вам понадобился?» «Потому что ты отважный!» — воскликнула пацанка. «Потому что очень-очень милый и мужественный!» — промурлыкала фея в доспехах. «Ох, кончайте заливать, а?» — обреченно выдохнув, произнес рыцарь. «Послушай, парень, из зомби просто не могла вывалиться подобная вещь. Это нереально, понимаешь? Но что было, то было. Факт есть. И это означает, что у тебя какая-то особая магия удачи. Если из обычного зомби или водяного низкого ранга вывалилось такое, то представь, что будет, если мы пойдем на гоблинов, пустынных орков, приспешников демонов или летучих мышей. А, там такой шмот повалится, мамой клянусь. Завались, Смит», — шикнула пацанка. «Ну же, парень, не слушай его, просто ты нам нужен, вот и все, нам ты нужен больше». Девчонки опять начали приближаться, но я лишь оттолкнул их от себя. «Значит так, я жопой, почем не зря, рисковать не собираюсь, сами идите и мочите своих гоблинов». «Понятно», — злобно фыркнул я и направился дальше по коридору. «Финамия великолепная не принимает отказов от мужчин», — прошипела фея и, раскрыв прозрачные крылья, подлетела ко мне. «Не хочешь идти сам? Тогда я возьму тебя силой». «О, ну давай, попробуй», — усмехнулся я. «Совет для тех, кто стремается бить девушек и женщин: если нахальная бабень на вас крошит батон или просто путает рамсы, извините, что по-районному, но по-другому никак, то просто сделайте с ней что-нибудь интересное». Как только фея подлетела достаточно близко, я схватил ее и, прижав к себе, как следует засосал в губы. «Мммммм», — возмущенно замычала она, но было уже поздно. Моя рука скользнула вниз и ухватилась за ее упругую задницу. Кое-как от меня отлипнув, фемания великолепная жопа так засандалила мне по щеке, что я чуть коней не отбросил. «Но зато эффективно, нахал!» — злобно крикнула она и, раскрасневшись, удалилась во свояси. «Это, я, наверное, пойду», — пацанка испуганно улыбнулась, когда я сделал шаг в ее сторону, и побежала так, словно увидела привидение. «О, я понял, ты не очень дружелюбный». Парниша тоже поспешил удалиться, а тем временем до моих ушей донеслись хлопки. Из-за доспехов вышел Шмык. «Ай, молодец, уважаю, так этих наглецов. Погоди, так ты все это время был тут? Ага, а почему не вмешался? Чтобы растоптать твое мужское достоинство», — Шмык улыбнулся. «Запомни, мальчик, главное для мужчины – это его достоинство. Я был уверен, что ты выкрутишься. Было интересно посмотреть. Признаюсь, я думал, ты выберешь менее кардинальный способ, но и этот хорош. Правда, теперь аккуратнее с феями, они однолюбы. Это может выплыть в нечто трагичное. Ой, да она меня теперь ненавидит», — усмехнувшись, произнес я. «Посмотрим. Ладно, боец, пора в следующий рейд. Время не ждет, опыт и сила духа сами себя не прокачают». «Так точно, товарищ прапорщик». Глава 12. Настоящий авантюрист. Часть 6. Итак, меня пристроили в отряд из таких же новичков, как и я. Тут был молодой паренек-рыцарь с коротким мечом и деревянным щитом. Его звали Рей, и он всегда улыбался, даже если особой причины на то и не было. Вторым в отряде был Гилмор, откровенно говоря, вонючий здоровяк. Да-да, вам не показалось, ибо штырило от него так, что боже упаси. На его теле практически не было доспехов, лишь темные штаны, металлическая пластина на пузе и кожаные подтяжки с шипами. Вооружен он был огромным топором, таким можно было надвое рассечь. Ну и третьим членом нашей новоиспеченной шайки была Камилла, обворожительная девушка-лиса. Она очень стеснялась и постоянно краснела. Возможно, это было потому, что Винс дала ей самый открытый доспех из всех, который только можно было придумать. Тело было практически полностью покрыто сталью, но на грудине был шикарный вырез, демонстрирующий прелести девушки. Пояс тоже был полностью из металлических чешуек, а вот интимное место прикрывалось вытянутой почти до пола повязкой. «Миленько, когда мы шли через зал авантюристов, в котором мне впервые выдали оружие и доспехи, то там уже сгруппировалась новая кучка бомжей. Их что, штампуют?» — усмехнувшись, вопросил я, глядя на обросших, грязных и вообще побитых жизнью людей. «О, ты про этих?» — вопросил Рей. «Тут дело вот в чем. Люди идут в гильдию за разными целями. Кто-то хочет заработать денег, кто-то пасть, как герой, ну а кому-то вообще некуда идти. Иногда подобных доходяг отправляют на склады или в архивы. Там они помогают гномам и элементалям с тяжелой физической работой. В общем, принеси, подай. Но сейчас все места забиты и бедолагам ничего не остается, кроме как идти в рейд. А вон тот вроде нормальный, вопросил я, и указал на молодого рыжего паренька в рваной рубахе. Это Светлый. Светлый, что это значит? Ну, увы и ах, магистр в курсе, что большинство доходяг чисто физически не способно держать в руках оружие. А по законам Альянса, что управляет этими землями, гильдия не имеет права отказать тем, кто в нее пришел. Такой закон. И при чем тут Светлый? В каждую команду доходяг запихивают одного Светлого, то есть того, кто чисто теоретически справится и выживет, чтобы потом дальше ходить в рейды. Даже так, а зачем? Оружие доходяг само себя не принесет с поля боя. Да и шмот, что в редких случаях выпадает из монстров начальных уровней, тоже. Поэтому и нужны Светлые. Доходяг обычно сразу крамсают. Увы, мы уже к этому привыкли. Но это же не гуманно. Поверь мне, приятель. Рей улыбнулся, словно я был его братом. Доходяги, как бы жаль их не было, отбросы общества. В полисах они могут воровать, убивать и насиловать. Конечно, законы у нас суровые, особо не разгуляешься. Но так по крайней мере они умирают не в петле, а от лап кровожадных тварей. Достойная смерть. Да уж, теперь мне реально стало их жаль. Не знаю, откуда они берутся, но с этим точно надо что-то делать. Мы прошли в центральный коридор. Там как раз на рейд собирались опытные авантюристы, среди которых я увидел великолепную жопу. Улыбнувшись, я махнул ей рукой, на что она лишь раскрасневшись, фыркнула и отвернулась. Выйдя из замка, я огляделся и вновь почувствовал, что что-то не так, да быть не может. Еще вчера здесь были болота. Гильдия что, телепортируется? Скоро все увидишь. Улыбнувшись, ответил Рей. Отряд, слушай мою команду. Заходим на трек по очереди. Сперва Гилмор, потом я, потом новенькие, за ним уже наша няша. Договорились? Так точно, ответили мы. Какой миловидный капитан. Не то что шмыга. Тот как ёбнет, так мало не покажется. На этот раз трек представлял собой небольшую опушку и тропу между высоченных сосен. На земле, среди желтых иголок, валялись гигантские шишки. Красивое место. Но мы пришли сюда явно не просто так. Прошипело нечто со стороны опушки. Я покрепче взялся за меч. Что это за твою мать? Тише. Пробасил Гилмор. Не бойтесь. Сегодня нам попались ящерки. Ящерки? Переспросил я, выглядывая из-за его могучей спины. В нашу сторону, выбивая пыль из-под лап, неслись очень странные, ящероподобные существа. Вытянутые зеленые тела, метра по два, не меньше. Уродливые шипастые морды и желтые глаза, что так и пели о жажде крови. Мы с Гилмором берем на себя основную волну, а ты, новичок, прикрывай Камиллу. Она еще недостаточно прокачалась для таких массовых атак, произнес Рей и встал в боевую позу. Прикрывать девчонку-авантюристку, они в своем уме, ну, он же типа командир отряда, не хухры-мухры. Ящерки волной накатили на Гилмора и Рея, кровища и кишки полетели в разные стороны. Некоторым удавалось перепрыгнуть крамсающий барьер и бежать в мою сторону, но ничего, с новыми навыками я точно их одолею. Бреющий удар, воскликнул я, и клинок моего меча начал светиться синим пламенем. Я долбанул по ящерке, и та разлетелась на куски. Так вот оно, значит, как, а с навыками все намного веселее. Я продолжал кромсать неугодных рептилий, что заливали меня кровью. Фу, ну и вонь. Увы и ах, меньше их не становилось. Они начали проскакивать через меня, а Камилла оказалась весьма способной. На ее лице появился дикий азарт. Она что, радовалась? Хотя какой там, она просто кайфовала. Вот она, истинная богиня войны на поле боя. С жутким взглядом хищника, она месила ящерок, что подбегали к ней. Ладно, раз с девчонкой все хорошо, тогда можно полностью отдаться бою. Сколько я их положил? Штук 30, а может и больше. Когда волна закончилась, Гилмор устало упал на землю, а Рей прислонился к дереву. Хорошая была битва. О, новичок, что это у тебя под ногами? А, я взглянул на землю и увидел две черные перчатки. Шмот, да это же перчатки. Хэймэм, странный материал, никогда такого не видел. Рей поднял их и помусолил в руках. Нус, думаю, что это будет твоим достойным трофеем. Похоже на кевлар, произнес я, вертя перчатки в руках, тонкие и жесткие. Ке, что, кевлар, параромидное волокно. В моем мире его выпускает компания DuPont. А, «У вас тут такого нет, не обращайте внимания. Интересно, а смогу ли я и ходить?» Задумчиво произнес я и надел, черт побери. В кармане кожаной защитной накидки что-то захрустело. Я вытащил оттуда картонку и с удивлением обнаружил добавление в ячейке навыков. «Какой-то огненный удар, добавился огненный удар», сухо заключил я. «А во, круто, скорее всего это редкий предмет», обрадованно воскликнула Камилла. «Добавляет новый навык своему хозяину. Возможно, так оно и есть, но факт остается фактом», усмехнувшись, произнес я. «Сидят, как влитые». Глава 13. Настоящий авантюрист. Часть 7. Не загораживать проход. Прикосновение к святому всего 4 эко. С довольной улыбкой воскликнул Рей. «А вокруг меня уже реально выстроилась толпа. Пацанка и мисс Великолепная Жопа тоже были тут и с интересом разглядывали перчатки. Такого материала никогда не видел», задумчиво произнес Шмык. «Слишком жесткий на ощупь, явно не шкура дракона. Да тут все понятно. Раз даже магам не под силу его идентифицировать, значит это легендарная вещь, а может быть даже эпическая», произнес Рей. «Тю-ю-ю, не гони. Если бы она была такого высокого уровня, то Вайс бы просто ее не одел», сухо произнес Шмык. «Так, ладно, капустник закончен, или у вас работы нет? Давайте, давайте, дуйте отсюда». Столпившиеся авантюристы разошлись по своим комнатам. Карлик подошел ко мне и тихонько произнес: «Ты бы эту вещицу у себя держал, черт с этой диадемой и тем дешевым символом из меди. У тебя в руках воистину невероятная вещь, за нее и покалечить могут. Будь осторожен. Спасибо за переживания, Шмык, но я смогу постоять за себя. Когда к тебе подойдет авантюрист класса Prime, то ты ничего не будешь говорить. Ты отдашь ему перчатки. И очень повезет, если не отсосешь. Фу, мерзость. Ты помнишь, какой у тебя класс? Жулик, вот именно. Думаешь, все остальные начинали с другого? Какая гильдия, такой и начальный класс. Так, ладно, ты уже в два рейда сходил, а я все еще не показал тебе твою келью. Пойдем». Шмык потащил меня за собой. «Послушай, паспорту, а как мне находить свою комнату среди всей этой кучи дверей? Я заметил, что только у единиц они другого цвета, все остальные один в один. Ау, ты, видимо, еще не столкнулся с местной магией. Я тебя научу». Карлик открыл дверь и заглянул внутрь. «Ну вот, это твоя келья. Хэмэм, внутри были голые стены, два крючка для одежды, старая кровать, сундук под сокровища и вешалка для рыцарских лад. Не густо, но в целом сойдет. Могло бы вообще оказаться что-то вроде хлева с сеном. Супер, мне нравится. Еще бы тебе не понравилось. Значит так, это сундук Нартака. Заклятия Нартака привязаны к их владельцам, что обозначает, что никто кроме тебя в него не залезет. Воры могут быть разными, уж поверь мне. Что ты имеешь в виду? Что имею, то и в виду. В общем, на ночь все ценные шмотки клади в сундук, там они будут в безопасности. На рейды тоже все подряд с собой брать не надо. Всякие причиндалы для торговли складывай сюда. Это-то понятно, но что за воры могут быть? Вдарю им по башке, да и все, чтобы не хуели. О, поверь, воры всякие бывают, а крутит так, что ты и глазом не успеешь моргнуть, да и вдарить потом уже некому будет. В общем, я тебя предупредил. Ладно, на вот, карлик протянул мне кинжал. Порежь руку, капни кровью на сундук и произнеси заклятие. Аванса панздар, а резать обязательно? Ты че, сышь? Вчера голодный заморф чуть тебя по клочкам не разорвала, а сегодня руку поранить боишься. Да ладно, я взял кинжал и аккуратно порезал ладонь. Сжав кулак, я капнул тремя мощными каплями на крышку сундука и произнес: «Аванса панздар». Сундук тут же засветился и кровь стеклась в красивую надпись «Вайс». Так-то лучше. А теперь открой его. Так, я открыл крышку и чуть не охерел. Внутри был, как бы это правильно сказать, что-то вроде подвала. Его размеры уникальны. Это тоже магия. Положи туда диадему и амулет, а затем закрой. Так, я выполнил все в точности, как сказал Шмык. Карлик лишь усмехнулся, а затем попытался открыть крышку. Не поддавалось. Он прикалывается, или реально не может открыть. Видал? Так вот она. Защитная магия. Я же без проблем смог открыть его. Реагирует только на хозяина. Полезная вещица. Да без нее тебя обворуют и кинут с голой жопой на улице. Магистр справедлив, но суров. С каждой проданной вещи тебе нужно будет отдавать в казну гильдии 25%. Четверть, именно. Рад, что с арифметикой у тебя все в порядке. Ладно, сынок, отдыхай пока. Но сейчас же день. Рейды для твоего класса и уровня могут выстрелить ночью. Рей с тобой свяжется. пока он капитан вашей лодки. Почему пока? Потому что в нашем мире ничто не длится вечно, загадочно улыбнувшись, ответил Шмык и только направился к двери, как резко остановился. Бабские щели. Я же забыл рассказать тебе о том, как найти дверь. Точно. Я и сам запамятовал. Пойдем. Шмык позвал меня за собой, и мы вышли в коридор. Значит так, солдат, чтобы найти келью, необходимо сосредоточиться. Это я уже понял. Да нихуя ты не понял. Смотри и учись. Это особая магия. Она улавливает мысли и желания. Будь осторожен. Сделали специально, чтобы долго не разгуливать по коридорам. Пойдем. В итоге мы пошли на другой конец коридора. И, самое что интересное, всюду были одинаковые двери. Шмык встал рядом с одной из них и, открыв дверь, показал мне мою келью. Пресвятый Дэвид Блейн, паспорту, как ты это сделал? Я захотел оказаться в твоей келье, и вот, она здесь. Ты должен сделать так же. Хорошо, я выдохнул, зажмурил глаза. Так, я хочу свою келью. Но больше, я хочу чпокаться. Да, кстати, сегодня видел великолепную жопу. Интересно, сведет ли меня с ней судьба еще разок? Да и пацанка вроде ничего. Надо будет их потом разыскать. А сейчас нужно вернуться к келье. Я открыл дверь и обомлел. В шикарной комнате, рядом с огромным шкафом, стояла великолепная жопа. Она была совершенно без одежды, а ее щеки начали нервно дергаться. «Ты!» – злобно прошипела фея и схватила бутылку с какой-то непонятной жидей. «Да как ты смеешь? Упс! Пардоньте!» Я откланялся и поспешил закрыть дверь. «Бля, старик! Че за херня?» Думал о женских сосцах, щенок. «Эх, по молодости все такие храбрые! Лишь бы змея куда засадить! Не без этого! Давай еще раз!» «Ладно, я вновь сосредоточился! Мне нужна моя келья! Моя келья! Срочно! Открывай!» Так, я отворил дверь. Василий. Возле зеркала крутилась Винс, и завидев меня, ее глаза начали светиться радостью. Ты пришел в гости? Сам. Ой, я не. Василий. Воскликнула девушка и побежала ко мне. Бля, сынок, быстрее закрывай дверь. Воскликнул карлик, но было уже поздно. Винс сперва набросилась на меня, а затем затянула в свою келью и захлопнула дверь. Теперь-то нам точно никто не помешает. Прелесть моя. Я буду откусывать по кусочку. Хочу растянуть удовольствие. Я не хотел этого делать, пафосно выдохнув, произнес я. Но ты не оставляешь мне выбора. Ты о чем? О своем секретном скилле. Вдохнув полную грудь воздуха, я приготовился и... Помогите. Глава 14. Настоящий авантюрист. Часть 8. В огромной комнате, что больше походило на зал, ну или хотя бы номер в дорогом отеле, разместился Караган Дюпон, авантюрист класса Prime. Праймы были очень редким явлением, ибо выжить в рейдах высоких уровней было практически нереально. Но Караган выжил. Он хотел жить. У него была высшая цель. Миловидная фурри кошачьей внешности в костюме горничной подошла к нему и поднесла бокал вина. «Вы хотели амброзии, мой господин?» «Спасибо, Киша. Позови ко мне Латифу. Есть разговор», — сухо произнес Караган и, взяв бокал, осушил его залпом. Горничная поспешила выйти, и спустя мгновение с потолка медленно опустилась молодая эльфийка в черном облачении. «Вы хотели меня видеть, господин?» «Да, Латифа, есть дело, серьезное дело», — строго произнес Караган. «Я внимаю, появился тут на днях новенький, в общем владеет некой магией удачи, или что-то вроде того, сходил всего в два рейда, а уже достал две уникальные вещи. Конечно, диадема так себе подарок, но вот его перчатки, это просто нечто. Поэтому я хочу, чтобы ты подделала следующий трек команды Риа так, чтобы там были высокоуровневые монстры. Но команда не выживет, если мы поставим их на сложный трек. В этом-то и вся загвоздка». Караган злобно усмехнулся. «Договорись с Шмыгом. Пускай поставит им в команду Бонция. Будет у них светлым. Уверен, что с новеньким он принесет с трека много интересных вещей. А может быть, проще будет сделать так, чтобы новенький работал на нашу команду. С его-то уровнем, я посидею, пока он доберется до наших высот. А теперь иди и сделай все, как я тебе сказал. Перчатки должны быть моими. Я поняла вас, мой господин». Латифа низко поклонилась и вышла из комнаты. «Забрать его себе, Хаймэм. Пускай сперва докажет, что достоин быть в моей команде». К моему великому счастью, Шмык не успел далеко отойти и смог вытащить меня. Ситуация с постоянно меняющимся настроением Винс начинала меня бесить. Она еще сама не решила, что хочет сделать с тобой. Пожав плечами, произнес Шмык. «Бабы, такие бабы. Вечно не знаю, Чего хотят? Да мне поебать. Она опять хотела меня сожрать. И вообще, меня хоть что-нибудь охраняет здесь с юридической точки зрения? Чего? Ты чего тут за умную херню завернул, Юрий? Что? Ничего. Я имею в виду, есть тут какие-либо законы и порядки, или она может сожрать меня в любую минуту? Есть устав, но он писался тогда, когда гильдия состояла из жуликов и темных архимагов. Увы, тогда никто и не думал, что на подобных должностях будут зооморфы. А переписать устав, ты, Шмык злобно зыркнул на меня и вмазал леща. Зеленый, не смей даже и думать о таком. Устав абсолютен, и никто из членов гильдии не имеет права его оспаривать. Ты меня понял? Эй, спокойно, Тирион, хоть мы и были знакомы не так уж много, но таким я его увидеть не ожидал. Ляпнешь такое при других, вмиг прирежут. Понял меня? Да понял я. Понял, не глухой, вот и отлично. А этой мымре, спуску не давай. Я понимаю, что ты пока слаб и она в любой момент может напасть на тебя. Но тебе нужно прокачаться и дать ей таких пиздюлей, чтобы в момент от тебя отвалило. Ага, я уже и сам не против. Вернее, дико хочу. Да только вот что мне делать, пока я не прокачался. Вот, он протянул мне свисток. Как только она тебя поймает, дуда не трижды. И что тогда? Тогда приду я и вдарю ей. А может и не приду. Ты главное посильнее дуди, чтобы я услышал. Ну пиздец, спасатели Малибу 80 левела. Я херю, выдохнул я, но свисток на всякий случай прибрал. Вайс, прокричал знакомый голос и повернувшись, я увидел Рея, что несся ко мне с каким-то пергаментом. Вайс, я нашел нечто интересное. Что это такое? Вопросил я, и выхватил у него пергамент. Желтый, сухой. Прям как в фильмах про фэнтезийную пакость. В общем, тут небольшое ущелье. Там живут горные гоблины. С радостью сообщил Рей. А че он так светится? У него фетиш на гоблинов. Гоблины же вроде для тех, кто посильней. Нет, с подозрением вопросил я. В том-то и дело. В задании написано, что наш уровень подходит. А еще, к нам в отряд попросился Бонс. Это очень легендарный боец. С ним-то мы уж точно совсем справимся. Странно это, почесав затылок, произнес я. Ну раз ты капитан, то ты и руководи. Когда выходим? Прямо сейчас. Ты готов? Да. Только вот, пойду доспехи одену и выдвигаемся. Я подошел к двери и представил свою комнату. Откупорив, я увидел пацанку, что стояла одной ногой в раковине и сбривала шерсть серебряным серпом. Ядрить налево, вот это джунгли. Да там поди уже своя флора и фауна завелась. Ты, она дико покраснела и затряслась, то ли от гнева, то ли от смущения. Я не хотел, честное слово, представлял свою келью. Признался я и на всякий случай поднял руки. Ты хочешь отбить себе мою келью, а может, ты и меня хочешь себе отбить, грязный извращенец. Нет, тебя я точно не хотел, выдохнул я. Ты что, совсем охерел? Взвизгнула пацанка и метнула в меня кинжал, но я вовремя успел закрыть дверь. Черт побери, надо бы почаще практиковаться с магией дверей, а не то точно в один прекрасный момент свернут башку или сожрут к чертовой матери. Глава 15. Настоящий авантюрист. Часть 9. Итак, наша команда собралась возле главного входа. Бонс оказался весьма странным типом. Одет он был, как настоящий жулик. Роба больше напоминала прикид ассасина. Его маленькие глазки хищно бегали и алчно блестели. Если бы у меня спросили, готов ли я доверить свою жизнь в бою этому товарищу, то моим ответ было бы жесткое «нет». Ну, правда, от него исходила странная аура. Возможно, он просто был жуликом высшего ранга, а может быть, дело было очень нечистым, он был выше нас на несколько уровней, так чего пошел в ущелье, я очень надеялся, что это было не из-за моих псевдоспособностей притягивать уникальные предметы. Открыв дверь, я уже без особого удивления отметил, что на этот раз, вокруг были скалы. Ну да, Рей же четко выразился, что мы идем в ущелье. Среди серых камней лежали скелеты, лошадей, людей и кого-то неопознанного, с рогами. Из-за того, что по ущелью гулял ветер, создавалось ощущение, словно огромный монстр завывает, предупреждая нас о смертельной опасности. Даже небо стало каким-то металлическим и серым. «Ребята, у меня упадок духа», — усмехнувшись, произнес я. «Если честно, то я в таких местах еще не бывал», — произнес Рей. «Наверное, мы получим новый уровень». «Да-да». Бонс алчно улыбнулся и подтолкнул Рея вперед. «Уверен, что мы все здесь сегодня озолотимся. Кстати, а ты зачем пошел с нами?» Серьезно вопросил я. «Мы же не того ранга. Ау, я много слышал про эту пать. Противно усмехнувшись, произнес Бонс. Местные гоблины слабы, но богаты на шмот. Да-да, Бонс просто истинный жулик. Хочет легких денег, верно? Улыбнувшись, произнес Рей. Ага, тот лишь кивнул головой. Мы пробирались дальше. Скелетов становилось все больше. Я чувствовал себя хоббитом из книги Толкина. Только вот, мой меч не светился, когда рядом были монстры. А жаль, с дикими визгами и воплями, на нас выпрыгнуло аж 10 гоблинов. Вооружены они были топориками и кривыми саблями. Понеслась, воскликнул Бонц и, обнажив парочку острых крисов, пустился в атаку. Рей и Гилмор не отставали и тоже пустились в атаку. Только вот, что-то у них плохо получилось. Гоблины почти моментально отпнули их метров на 5 от себя. Огненный удар, произнес я, и перчатки начали светиться. Подойдя к первому гоблину, я зарядил ему с правой. Его голова лопнула, словно переспелый арбуз, а меня забрызгало мозгами и кусочками черепа. Нормалик, я начал вышибать их одного за другим. Бонс восхищенно смотрел на меня, хотя нет, он восхищенно смотрел на перчатки. Даже не думай, строго произнес я и снес голову очередному уродцу. Рей и Гилмор продолжали свои попытки сопротивления, но, увы, до сих пор ничего не получалось. Их пинали и теснили. Я повернул голову и с ужасом заметил, как гоблины окружили Камиллу и острием копий задирали ее повязку. «А ну отойдите от нее!» Злобно прокричал я и разнес двоих с одного удара. Сайтама отдыхает. Гоблины отвлеклись на меня, но один продолжал пристраиваться к девушке. Как бы она ни отбивалась, он словно бы не получал урон и продолжал хватать ее за ноги и попу. Правда, и ему жить оставалось недолго. Я подошел к нему и с размаху пробил грудину. Сердце трепыхалось в моей руке, а вонючая кровища заливала лицо. Дерьмо. Ах, Вайс, спасибо большое, без тебя я бы... Девушка резко замолчала и побледнела, а затем сделала два шага назад и рухнула на землю. Я повернулся, и внутри меня все похолодело от ужаса. Гоблины толпой навалились на Гилмора и Рея. В итоге, бедному великану отрубили руки и выпустили кишки. Он захлебывался собственной кровью, и я ничем не мог ему помочь. Рея поставили на колени и крепко держали руки. Гоблин в рогатом шлеме подошел к нему, что-то прошипел. Рей лишь плюнул ему в лицо. Тогда рогатый вытащил топор и снес ему голову. Мои руки задрожали. Я не мог поверить в происходящее. А еще я увидел Бонца. Он просто смотрел. Смотрел, как убивают наш отряд. Не помню, что произошло в моей голове, но я с диким криком побежал в бой. Головы гоблинов взрывались, словно бомбы. Меня продолжало заливать вонючей кровью. Последнему я оторвал руки и свернул шею. Не знаю как, получилось само собой. Бонс довольно улыбнулся и похлопал в ладоши. «Молодец, новичок, мне нравится. Ты прям красавчик. Ты, ублюдок, какого хуя стоял?» Злобно прошипел я, сжимая кулаки. «В этом мире выживает сильнейший. Слабаки гильдии не нужны». Злобно усмехнувшись, ответил он. «Да как ты? Я хотел бежать и херочить ему харю, но он поднял руку вверх. А ну замолкни, зелень. Да если ты хоть пальцем меня тронешь, то тебя казнят. Понял? Авантюрист не имеет права наносить другому авантюристу урон во время рейда. Что же?» Злобно выдохнул я. «Тогда я нанесу его тебе в другое время». Увы, но у судьбы были другие планы. Огромная стрела пробила голову Бонца, и он, отступив на два шага назад, замертво повалился на землю. Вторая стрела летела в меня, но я успел подставить кулак. Больно, но зато жизнь в порядке. Третья стрела попала Камилле в живот. Девушка скривилась от боли и упала. «Твою мать, где снайпер?» Я начал искать и увидел на дереве странное шевеление. Подлетев к нему, я ударил по стволу. Единственная елка в этом ущелье, и та оказалась поломана. Снайпер перекатился и, вытащив две сабли, пошел на меня в атаку. Удар. Его мозги оросили все в радиусе 2 метров. Я повернулся к Камилле. «Что-то дело совсем плохо. Ты как?» – вопросил я, аккуратно поднимая ее и облокачивая на валун. «Вайс, я похоже все», – ее голос слабел, а кожа бледнела. «Сможешь ее вытащить? Ох, из меня хирург, но я попытаюсь». Аккуратно взявшись за древко, я потянул и кое-как вытащил ее. «Держись, я донесу тебя до гильдии, там помогут. Спасайся, сам, для меня было честью биться с тобой, рядом. Ты храбрый, я поняла это только сейчас. Камилла, держись, если ты умрешь на моих глазах вот так, то меня потом будут преследовать кошмары. Тогда, запасайся успокоительным», выдохнула она и, улыбнувшись, навсегда сомкнула глаза. Внутри все похолодело. Почему все так произошло? Тут явно что-то нечисто, явно, и я обязательно это выясню. Похоронив павших товарищей и собрав шмот, я направился обратно в гильдию. Гоблины не были слабыми, кто-то обосрался, и тот, чья жопа в говне, ой как нехило за все это ответит. Глава 16. Ужас гавани падших. Часть 1. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Виктор Цой. Придя в гильдию, я был сам не свой от гнева. Мимо меня проплыл статный молодой человек в темных латах. Было видно, что они явно не из дешевых. Он едва не ударил меня плечом. Видимо, совсем за человека не держит. Да и хрен с ним. Сняв перчатки, я почувствовал какую-то неровность на внутренней стороне. Вывернув ее, я присмотрелся и увидел надпись. Этого языка я точно не знаю. Тогда выход только один. Я подошел к стене и, зажмурив глаза, тихонько произнес: «Мне нужен шмык, срочно». Открыв дверь, я с облегчением увидел карлика, что восседал на громоздкой трехногой табуретке и что-то строчил. «Привет, сынок, вижу, при тебе много всего. Удачно сходили, их больше нет», — хмуро произнес я и, сбросив шмот, подошел к столу. «Шмык, их всех убили. Серьезно, как такое возможно?» Глаза карлика с удивлением округлились. «Рей был способный малый, да и Бонс был намного выше вас всех по уровню. Что случилось? Гоблины оказались сильнее, чем было написано в карточке. Нет, такого просто не может быть. Но тем не менее, они мертвы. Слушай, а ты же разумеешь на местных языках? Ну, немного есть. А что, переведи ко мне, что тут написано». Я протянул карлику перчатку. Так, карлик одел пенсне и внимательно присмотрелся. Так, надпись гласит: «Путник, желаешь ли ты узнать, насколько глубока кроличья нора?» «Серьезно?» «Да. И что это за каракули на эльфийском?» «Тот, кто загнал меня сюда, пытается общаться», — обрадованно воскликнул я. «Да неужели?» «Именно. Но сейчас не об этом. А о чем, скажи, Тирион, кто раздает нам задание?» «Один из высших архимагов». «А что, я хочу с ним поговорить». «Невозможно. Он принимает только по личной аудиенции. Его башня самая крайняя, а дверь к лестнице нереально найти без специального ключа». «Но, у тебя же он есть, верно?» «И чего?» Шмык спрыгнул со стула и надменно взглянул на меня. «Что из этого? По чьей-то, возможно, совершенно случайно ошибки, были жестоко убиты 4. Я повторюсь, 4 авантюриста. Один из них был высокого ранга. И чего? Авантюристы часто гибнут. В это суть их работы. Везде есть риски. Риски, когда на маленький ранг нападают мощные монстры. Это ты называешь рисками? Да это настоящее истребление. Ох, малый, ты так любишь шуметь. Шмык, я серьезно говорю, мне нужен ключ. Я хочу увидеться с ним. Хэймэм. Карлик задумался и взглянул на огромный книжный шкаф. Ключ я тебе не дам, но вот провести, проведу. Хотя бы так, гильдия живет на доходе, что приносит авантюристы, верно. Так значит, терять их невыгодно. Верно мыслишь, но штат большой. Хотя, зачем я это говорю? Шмык вывел меня в коридор и мы направились вперед. Шли довольно долго. Из-за того, что замок гильдии был округлой формы, вечно заворачивающие коридоры казались бесконечными. В итоге мы подошли к темно-коричневой двери и, оглянувшись, Шмык вытащил золотистый ключ и откупорил им вход. Дальше все было, как в сказке. В том коридоре, в котором мы вошли, вещи, как бы это правильнее описать, висели в воздухе. Свечи, часы, шкатулки и даже оружие. Такого раньше я никогда не видел. Да и лестница, что вела в башню, тоже была очень специфическая. Дощечки словно висели в воздухе. Его зовут Варклав, и он чернокнижник. Именно ему доверили формирование списков и прием заданий для авантюристов. Только, будь с ним учтив, вежлив и обращайся с уважением. Он много сделал для гильдии. Можно сказать, появился сразу после основания и стоит на большом счету у магистра. Хорошо, я это понял. Мне бы так, просто рассказать. В общем, я дальше не пойду. Он не выносит, когда в его кабинете сразу находится двое. Шмык подтолкнул меня вперед. Ну, заебись. К настоящему варлоку идти без поддержки. Весело, бля. Но что делать? На моих глазах погибло 4 человека. Ладно, бомжи, что не видели, куда идти. Они хоть пытались сражаться и смогли зарубить несколько монстров. Но тут, я помню, как они пытались. Помню, как гоблинам ничего не было от их ударов. Это неправильно. Наш отряд отправили на смерть. Это либо чья-то глупая шутка, либо ужасная фатальная ошибка. Поднимался я долго. Мне показалось, что почти целый час. В конце меня поджидала узенькая дверь с золотистым черепом. Так вот, значит, где живут чернокнижники. Я подошел к двери и осторожно постучал. Такой неуверенный. А ты уверен, что хочешь пройти дальше? Пролязгал жуткий голос. Господин Варклав, сглотнув, вопросил я. Нет, всего лишь его дверь. Голос исходил от золотистого черепа. Ну так что, малый, правда ли хочешь войти, а то неуверенность сгубила многих, и тебя, возможно, сгубит. Я уверен. Вот, другое дело, господин Варклав не любит, когда мямлит. Запомните это, и учтите при дальнейшем разговоре с ним. Я вас понял. Кивнув, ответил я. Заходи уже. Дверь со скрипом отворилась, и я зашел внутрь. То, что я там увидел, повергло меня в шок. Все ли идет по плану? Глава 17. Ужас гавани падших. Часть 2. За огромным столом из темного дуба сидел настоящий скелет в мантии и старательно поскрипывал орлиным пером по пергаменту. Я аккуратно сделал два шага вперед. Могу ли я первый заговорить с этим существом? Господин Варклав, осторожно вопросил я. Здороваться вас, молодой человек, не учили? Вопросил скелет, не отрываясь от письма. В его темных глазницах появились два красных огонька и устремились в мою сторону. «Простите», — робко ответил я и зачем-то поклонившись, произнес, «доброго времени суток, вам, вот, ну хоть на этом спасибо. Итак, как вам уже известно, мое имя Варклав, я местный чернокнижник, чем, не очень-то и горжусь, на самом деле, но раз уж так вышло, то мое время стоит уважать и ценить. Что, столь невысокая фигура хотела бы спросить у такого, как я?» Высокомерно вопросил Варклав и, наконец, прекратил писать. «Дело в том, что я хотел бы сказать вам, что в задании была ошибка». «Ошибка». Скелет резко подскочил. Если бы на его лице были мышцы, то оно бы явно источало гнев. Именно из-за этой ошибки погибло четверо авантюристов. Авантюристы гибнут каждый день, господин Бурерожденный. А вот, обвинять меня гораздо немногие. Да вы хоть понимаете, что вообще происходит и зачем нужны все эти рейды? А, чтобы поднимать силу духа и опыт. В жопе их у себя поднимайте, господин Бурерожденный. Воскликнул Варклав и вышел из-за стола. Вы нахал, каких свет не видывал. Приперлись к высшему чину, не поздоровались, не представились. А теперь еще и обвиняете меня? Ох, не зря госпожа Винс хочет вами перекусить. И все-таки, что не так с этими рейдами? С ними все так, не так тут лишь с вами, господин Бурерожденный. Вы появились из ниоткуда, из пустоты, абсолютное ничего. Вы жили в первом рейде и принесли специфический артефакт. Его вы добыли не сами, и мне это известно. Но суть в другом, во время второго рейда вы нашли странные перчатки из неизвестного материала. Вот это уже любопытно. Но что мы все о вас, господин Бурерожденный? Вы же вините меня, Варклава, в том, что якобы была допущена ошибка, верно? Я вас не виню, не переводите тему, или вы трусите, вам неприятно, что какой-то скелет разговаривает с вами в таком тоне, верно? Я ничего не имел в виду, мне стало неприятно. Скелет и правда был жутким, а еще разговаривал высокомерно, и вроде треснет и ему по черепушке, но какой-то непонятный страх сковывал меня. Треснуть по черепушке, какая примитивная мысль. Подобное могло прийти в голову только вам, господин Бурерожденный, сухо произнес Варклав. Да как он догадался? Читайте, читаю. Итак, господин Бурерожденный, вы вините меня в смерти своих товарищей из-за ошибки. А теперь давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Треки – это дороги, что обычно используют торговцы. Увы, нежить любит тесные углы. Там проще охотиться. Раз инцидент, два инцидент. В деревню не пришли лекарства, продукты питания и важные указы короля. Недопонимание, голод, смерть. Гильдии очищают дороги от монстров, чтобы торговцы дальше продолжали путешествовать. Мне приходит заявка, я ее обрабатываю и подбираю команду. Вот и все. Но там были указаны слабые гоблины. Гоблины не бывают слабыми. Слабы лишь доходяги и ваш мозг, что скоро треснет в потугах от перенапряжения. Но кто узнает, какие характеристики у монстров? Их узнаю я. Но как, а вы думаете, что чернокнижник это пустой звук? Я годами изучал книги по темной магии и монстрам. А вы, дорогой друг, плюете мне в душу. Не будь вы таким особенным, то я бы испепелил вас за дерзость ровно 3 минуты назад. Ошибки быть не может. А теперь разворачивайтесь и катите свою жопу обратно в общий зал. Вы отвлекаете меня от работы. Скелет сухо выдохнул и вновь сел за стол. Проклятая молодежь, лишь бы пошуметь без дела. Может быть, вы хотя бы посмотрите на пергамент? Проваливай, воскликнул Варклав, и меня снесло из комнаты волшебной силой. Вот она, несправедливость высшей степени. Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек, даже здесь. Но ничего, я обязательно доберусь до правды, как бы тяжко мне не было. Вы хотели меня видеть, господин Дюпон? Стройная эльфийка в обтягивающем платье низко поклонилась. Да, Латифа, поскольку план с Банцем провалился, то тебе придется самой пробраться в келью Бурерожденного и украсть перчатки, грозно произнес Караган, начищая темные доспехи. Но это же преступление против гильдии, мой господин. Вы уверены, что хотите рисковать своей честью? Рискую не я, а ты. Если провалишься, то ты знаешь, какое наказание тебя ждет. Я услышала вас, мой господин. Я добуду для вас перчатки. Отлично. Караган оценивающе посмотрел на доспехи. Они идеально подойдут к этим доспехам. Воистину, мой господин. Да. А ты чего стоишь? Дуй за перчатками. Живо. Я лежал в кровати и, глядя на темный потолок, размышлял о всем произошедшем. Какой же я балбес. Использовал единственную попытку общения с высшим магом и забыл спросить про дом. Ну не придурок ли? Конечно, я переживал за смерть команды, но все-таки, не стоит забывать, что я лишь гость в этом мире. Слишком долго докучать хозяевам, вредит этикету. Поэтому будет правильнее поскорее свалить отсюда нахер. Ну а скелет, да жуткий он до безобразия. Знал бы я, что такая чума чечень тут сидит, так, наверное, подготовился бы. Варлок, значит, не так я их себе представлял. И все-таки, я хочу домой. Чтобы не отчаиваться, я решил прибегнуть к старому приему, найти плюсы. Это был стандартный фэнтези-мир с гильдией. Тут были феи-переростки, зверолюдей-скелеты, что любит потешить свое ЧСВ за счет таких мелких пешек, как я. У меня появилось уникальное оружие, это плюс. Дерусь я как бабуля в очереди в поликлинике, это минус. Эх, если это попаданство, то почему единственные нормальные сиськи либо избегают меня, либо хотят сожрать? Это несправедливо. Хочу, чтобы обворожительная эльфийка с сочной грудью влезла ко мне в кровать. Вот это по-нашему. Я надвинул волосы на глаза, как у стандартных ГГ из Хинтея. Детка, я жду тебя на свой нефритовый стержень. Проурчал я и положил руки под голову. Дверь тихонько скрипнула, а внутри меня все сжалось от ужаса. Душа не ушла в пятки, а проломила их и вылетела к ебеням. Что за? Кто скребется в дверь мою? Рукой я нащупал кинжал. Главное не обосраться со страху. Дверь аккуратно открылась и в келью шмыгнула тень. Благо, что глаза уже привыкли к темноте. Я резко вскочил и набросился на незваного гостя. «Отпусти!» — взвизгнул девчачий голос. Я произнес заклинание огня, и свечи тут же загорелись. В мои объятиях была, о, чудо, настоящая эльфийка. Такая милая, красивая, а главное, сексуальная. Блондинка с загоревшей кожей и ярко-голубыми глазами. Прям как в Эроге. Неужели боги услышали мои молитвы? «Ты пришла, чтобы кое-что взять у меня, верно?» Промурлыкал я и улыбнулся, словно мартовский кот. «Откуда ты?» Девушка шокированно взглянула на меня. Истекая слюной, я разорвал ее платье, высвободив наружу подтянутую грудь. «Вот это буферища! Я отдам это тебе полностью!» Произнес я, не сводя с нее взгляд. «Аррррккскскскскс! Кееееееее!» Глава 18. Ужас гавани падших. Часть 3.